Олеся, песня на просторе, не грусти, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня у нас крайний майский выпуск. Но, глядя того, что творится у нас на улице, погода, похоже, не знает, что у нас скоро лето. Ну, а мы с вами, невзирая на штормас, на вьюги, на метели, на прочую ерунду, сегодня собрались попить чайку в нашей кают-компании. Я предварительно запер животинку, чтобы она не мешала нам. Ой, шустрые, я потом познакомлю вас. Это уникальное создание, это творение природы. Поверьте мне, вы будете в шоке. А сегодня хотел, может быть, вы большей частью высказать свое мнение. Многие задаются вопросом, когда мы станем богами? Неожиданно, да? Вот и я тоже так же неожиданно, шокирующе воспринимаю эти вопросы. Отвечаю сразу, никогда. Обижаются. А почему? Мы это самое, мы ходим на капище, приносим требы, мы там то-то, все. Я говорю, вы богами никогда не станете. Вот вы лично никогда не станете. Для начала попробуйте стать асами. Потом уже богами. А разве это не одно и то же? Я говорю, как это одно и то же? Если бы это было одно и то же, это и было бы названо одним и тем же словом. Удивляются. Начинают как-то так вот кривенько и косонько смотреть, что это, мол, тут старый пень ерунду им по ушам втирает. А это не ерунда, друзья мои. Вот просто, невзирая ни на что, ни на заветы наших предков, хотя на них нельзя было, как говорится, не брать их во внимание, просто начните думать своей головой. Я об этом говорю каждый раз. Сколько сейчас нас с вами людей? И представьте, что с вас мы все стали богами. Что получилось? Ответили себе на вопрос. Даже если все мы с вами станем асами, что получилось? Вот смотрите, мы с вами берем наших богов, наших светлых, суть предков наших. И что? Мы их знаем поименно. Но ежели все смертные, сейчас мы все с вами смертные, мы станем богами, вы уверены, что нас будут всех знать поименно? Это сколько людей нужно будет всем нашим потомкам выучить? Ну, это я так. Мысли вслух, может быть, и неправильные. Может быть. И опять же, обращаюсь к вам, вы не стесняйтесь. Пишите, я буду рад, я очень буду рад. И поэтому я говорю, что для того, чтобы стать богами, вам нужно сначала изменить свою меру. Как так? Я говорю, а вот так. Богами станете через смерть свою, то есть смените меру. Я думаю, я говорю, ну вы немножечко соображайте. Для того, чтобы стать богом, нужно что делать? Правильно. Нужно уметь элементарные вещи. Превращать энергию в материю, материю в энергию и многие другие прочие. Знать кристаллические структуры всех атомарных решеток. Знать энергетические способности. Ведь сколько всего они знают, сколько они всего умеют. А вы это сможете уметь? Нет, у нас тут мы просто богами станем. Я говорю, ну хорошо, тогда будете просто богами тут. Общество с ограниченной ответственностью, просто боги. Ну, смеются, улыбаются, хорошо. Я говорю, для того, чтобы стать богом, вам нужно сначала выкинуть эту мысль из головы. И заняться чем? Правильно. Учением. Научиться думать. Научиться мыслить. Научиться учиться. Вот такой каламбур. А все вы умеете учиться? Вы все досконально знаете буквицу, глаголицу, черторезы, кору. Все знаете. Ведь многие только лишь поверхностно ее знают. Они лишь прикоснулись к ней. Сам академик Валерий Чудинов лишь только начал изучать все эти подробности. Он многое открыл нам. Он многое систематизировал. Но ведь это не говорит о том, что он все знает досконально. Знание его обширно. Слава ему и почет. Но ведь не каждый из нас способен иметь такие знания, как он. А боги наши знают. И они применяют это на практике своей. Вот такие, братья. Поэтому как-то утверждать, что все мы станем богами, с одной стороны, неправильно. А с другой стороны, мы должны стремиться к этому. Мы должны стремиться стать богами. Для чего? А для того, чтобы стать более совершенными, чтобы на своем уровне уже помогать нашим потомкам. Ведь боги нам всегда помогают. И лишь в тех случаях они помогают, когда мы сами не в состоянии решить тот или иной вопрос. Но если мы можем это сделать, почему это? Кто-то должен за нас это делать. Ну, вот это такие вот мысли, такие разговоры у нас идут. Потом был вопрос о мерности бытия. Да, сейчас мы, как нас назвал один американский исследователь, слово ученый для него оскорбительно, он называет себя исследователем. Его зовут Джон Старр. Он сам себя так назвал. Я не переиначиваю, не переизменяю какие-то там названия. Да, это слова можно так назваться любому. И поэтому пусть будет так, как он сам себя определил. Итак, Джон Старр, он сказал, что мы с вами плоскатики, живем в плоском мире и думаем плоско. Почему? Потому что мы начинаем считать с вами сейчас. Мы сможем перемещаться вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. То есть три основных координаты, три площади, пространство перемещения. И еще одно полупространство – это время, по которому мы пока еще можем идти в одну сторону. Следующее, как вы все знаете, это уже идет шестимерное измерение, шестимерное слой. Даже не знаю, как назвать его правильно, чтобы вам понятнее было. Это шестиэнергонное сообщество, скажем так. Не сообщество, правильно. Вот. Мир. Потом идет, да, есть у нас промежуточные пяти, есть у нас следующие семи, есть следующие уже идет восьми. То есть мы рассматриваем с вами завершенные уже. Те, которые уже имеют полную структуру. Это уже изучается в других уровнях познания нашего мира. Как там будет происходить? Это очень хорошо написано в предыстории книги древней. Есть такая книга, несколько в нее частей. Очень замечательная книга. Я считаю, что это одна из настольных книг любого из нас с вами должна быть. поскольку там описано, рассказано, показано, разжевано и положено в рот все то, чему учат нам наши предки. И вот одна из этих книг предыстории, их четыре, там описываются как раз все эти миры, все возможности создания, возможности наших тех далеких предков, которые достигли уровня аса, достигли уровня богов, и расписано именно, какие у нас происходят изменения, когда один уровень сознания попадает в другой уровень сознания. Что бывает, когда мы вот так вот взять нас всех четырехмерных и поставить, например, восьмимерный, что с нами произойдет? Вот там это описано. Я вам сейчас подскажу. Мы деградируем. Мы не сможем там жить, мы постепенно вымрем. И мне кажется, что наш мир, он тоже не четырехмерный. Ну, это мои, как говорится, предположения. А сегодня мы снова обратим свое внимание на литературные произведения, которые я приготовил, и закончим одну из них, чтобы потом нам перейти к следующему. Итак, продолжаем. История северорусского судостроения. Часть заключительная. Приступая к рассмотрению различных типов древнерусских судов, автор придерживается следующих общих положений. Я напоминаю, что авторы будут объявлены в конце данного текста. Первое. Суда не могли быть ни слишком большими по своим размерам, чтобы свободно проходить по верховьям рек, ни слишком громоздкими и тяжелыми, чтобы их можно было без особых затруднений перетаскивать по водоразделам. Сама конструкция судов, а равные названия, не должны были иметь больших различий на отдельных реках. Характеристики средневековых русских судов по Шубину выглядят следующим образом. Корабль. Термин употреблялся первоначально в общем значении судна, но преимуществу большого почему-то относился главным образом к морским судам, за которым и с течением времени и закрепился окончательно. В летописях название «корабль» применялось по отношению к речным судам крайне редко и по преимуществу княжеским судам. Челн – небольшое и примитивное суденушка, долбушка, оригинальное название, выделываемое из одного дерева сравнительно небольших размеров, волжские аналоги – ботик и бударка. Ладья – общеродовое значение, относимое безразлично и к морским, и к речным судам. В общем виде сравнительно крупное судно, превосходящее своими размерами легкие челны. Шубин разделяет речные, набойные и морские ладьи. В качестве примера речной ладьи приводится погребальная долбленка, найденная Городовцевым. По мнению исследователя, примером ранних русских людей может служить моноксилы, описанные Константином Багрянородным. Эти ладьи с набоями в зависимости от величины и оснастки являлись или просто набойными, или уже морскими. Нашивка производилась первоначально древесными прутьями или корнями можжевельника. Позднее для нее стали употребляться веревки и деревянные, а затем железные гвозди. Ладьи были беспалубными. Первое появление палубы в 1155 году суда Изъяслава Мстиславича. Оснастка ладей весьма примитивная. Уключены весла, в том числе рулевое правило, поитесь. Мачта с реей, паруса и канаты. Грузоподъемность от 500 до 1000 пудов, то есть от 8 до 16 тонн на современное исчисление. Струг. Более раннее название – ширь. Судно легкое на ходу, емкое и плоскодонное. Для уменьшения осадки при прохождении перекатов и мелких рек. Тип, выработанный для специфических целей грузовой перевозки по русским рекам. Впервые струги были сравнительно небольшими, затем к XVI веку уже достигли 6-8 сажен длиной. Ранние струги были на одной древней основе, с набоями или без, но с более расширенной и почти плоской трубой. Поздние струги делали только из досок. Возможно, первоначальные струги являли собой плоты из грубо отесанных брутьев с забранными краями. Постепенно термин «струг» стал применяться для обозначения большого ряда плоскодонных тащатых судов самых разнообразных размеров и внешнего устройства. У ранних стругов грузоподъемность не превышала 8-10 тысяч пудов. Употребление в Древней Руси термина «струг» в общем значении судна несомненно, но и это значение он получил уже позднее. Первоначально же это было видовое название определенного типа судов. Редкое упоминание стругов в летописях связано с тем, что они употреблялись в основном в хозяйственных целях. Насад, как судовой тип, распространился не ранее 12 века. Дощатые же уже на раннем этапе, они в крайнем случае имели превосходную конструкцию от однодревок к дощатникам. Крытые палубные суда – первый опыт плавсредств комбинированного типа, среднего между ладьей и стругом. Вначале это сводилось к некоторой развалистости бортов и к наклону наружу штевней. Навык с поздним волжскими белянами. Употреблялись первоначально преимущественно в Новгородской области, где получили значение товарно-пассажирских судов, что объясняется развитием новгородской торговли, нуждавшейся в больших транспортных судах, как для внешнего, так и для внутреннего сообщения. Учаны – более или менее крупные грузовые транспорты, короткие, но широкие и глубокие, аналог турецким, по преимуществу с морским грузовым судам, бусом, ваном. Поместительные укрытые посудины, являющиеся плоскодонными дощатниками, отличными от ладьи и других больших судов. Появляется на Руси с 12 века, то есть со времени интенсивных контактов с тюркскими народами. Ушкуй – судно, значительное по своим размерам, но мелкое, типа насада или набойной ладьи, и но от последних имело какие-то конструктивные отличия или отличия по снаряжению и внешним украшениям. Может быть, были украшены изображениями медвежьих голов. Паузок. Небольшое по размерам плоскодонное судно, способное легко грузиться и переходить через перекаты. Конструкция паузков была такая же, как и у поздних волжских. Плоскодонки с низкими бортами, наклонными наружу, с мачтой 6-10 сажень и с разнообразными габаритами от 3 до 12 сажень. Кроме исследования по древнерусскому судоходству и судостроению, работа Шубина включает в себя богатейший этнографический материал, касающийся судостроения на Волге 18-19 веков, а также очерк деревянного судостроения начала 20 века и данные по русским судам 16-17 веков. Авторы, использованные в материалах, это Дубровин, Окороков, Тарков, Черносвитов. Вот такие вот у нас интересные сведения мы почерпнули из этого материала. На этом по судостроению я хочу цикл завершить. Если у кого-то есть у вас свое мнение, свои просьбы, пожелания, я буду рад их выслушать. Потому что судостроение, оно очень имеет широкое развитие, но оно не единственный вид транспорта на Руси, которым перемещались наши предки. Буду благодарен за ваше участие, если вы мне подскажете какой-то материал для освещения в нашей программе. На этом я прощаюсь с вами. Напоминаю, что у нас можно пользоваться обратной связью, то есть открываете на сайте страничку обратной связи, выбираете стол заказов, в тему забиваете «Давайте поговорим» и пишите свои мысли, просьбы, пожелания. А с вами был Старый Босман. Сегодня я сидел на берегу, кают-компании, потому что там, такой зверек, он не дает покоя. Я потом с вами познакомлю его. До связи. Увидимся.